И вот умирает старый император Бронзовый Ус. Пружина заговора распрямилась, но... Вроде бы внешне придурковатый, мужик стал действовать так быстро и решительно, как от него никто не ожидал. Даже великий хитрец Джгерия. Всех заговорщиков схватили и всем отрубили головы. Кроме Василича, про участие которого в заговоре так никто и не узнал. Прошли годы. Мужика сменил другой член императорской семьи. Народишко в Этрурии совсем обнищал. Но тут, на севере страны, в горах, открылся источник живительной влаги. Кто попьет ее, тот становится в 2, в 3, а то и в 4 раза сильнее. Стоила эта вода сумасшедших денег. Нашлись советчики у императора, которые говорили: «Давайте будем поить всех этрусков этой водой. Тогда крестьяне вырастят вдвое больше хлеба, ремесленники накуют вдвое больше доспехов, мечей и копий, а наши воины и их кони смогут биться с врагом круглые сутки без отдыха. И мы окончательно разгромим наших врагов и покорим всю Айкумену без остатка». Будь на месте нынешнего императора Бронзовый Ус, он бы так и поступил. Но после этого жестокого и решительного воина все последующие императоры хоть и оставались тиранами, но кишкой все-таки были послабже. Если и затевали где-нибудь войнушку, то лишь на далеких окраинах Айкумены, чтобы избежать прямого столкновения с эллинскими полисами или же Индией. Нынешний император предпочел иное решение. Он стал продавать живительную влагу всем, кто мог за нее заплатить, даже врагам. А на полученные деньги было решено покупать еду, чтобы подкормить и голодавших этрусков, и тем самым избежать угрозы голодного бунта. Все это время Василич подыскивал среди претарианцев человека, который смог бы осуществить замысел Джгерия и таким образом отомстить за него. И такой человек нашелся. Звали его Покоритель Гуннов. Был он кандидатурой тем более подходящей, что находился в родстве, хоть и дальнем, с правящей династией. Вот к этому-то претарианцу и пришел Василич и раскрыл перед ним замысел Джгерия и передал ему наказ великого хитреца. Покорителю Гуннов план понравился. Признаться, у него у самого нет-нет, да и проскакивали подобные мыслишки в голове. Но поскольку был он уже далеко не молод, то план решил слегка усовершенствовать. Он сразу же начал готовить себе преемника, молодого энергичного претарианца по имени Баюн. Победитель Гуннов разделил план на две части. В первой он, заняв трон императора, должен сильно напугать эллинов и индусов, перестать продавать им живительную влагу, наготовить горы оружия и вообще всячески демонстрировать, что он готовится к войне. А во второй должен был сменить его Баюн. Он должен был обворожить всех, и врагов, и вассалов, и самих этрусков, бархатистой велеречивостью, обходительностью и мягкостью манер. Испуганные враги должны были, попав под баяние Баюна, позволить этрускам свободно торговать по всему миру, включая и Индию с Элладой, причем не только живительной влагой, но и товарами, для изготовления которых требуются и руки, и голова. Тем самым этрусские претарианцы наконец-то смогут прилично заработать и встать вровень с эллинскими да индийскими вельможами. А взамен Баюн должен был обещать отпустить на волю покоренных вассалов, перестать производить мечи и копья в фантастических количествах и вообще проводить мирную и дружественную политику. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Как я уже говорил, победитель Гуннов был весьма немолод, поэтому, захватив императорский трон, просидел на нем не более недели и скончался, так и не успев испугать ни собственных вассалов, ни эллинов, ни индийцев. Императором стал Баюн и начал исполнять свою часть плана, так и не сделав поправок на то, что первая часть не была выполнена. Оружие стало делать не нужно, вот и остались простолюдины без работы и без куска хлеба. Хоть ложись и помирай. В результате потеряла Этрурия все свои завоевания, а внутри страны голодная чернь подняла бунт и прогнала Баюна с императорского трона. Императором чернь избрала своего предводителя по имени то ли Бемц, то ли Бумс. Не помню точно, как его звали, да это и не важно. рассердился Васильич, что такой хороший план уже во второй раз срывается, и послал преторианских генералов усмирять чернь. Но генералы оказались настолько бездарными, что провалили и это несложное задание, потеряв собственные головы. Начались для преторианцев черные времена. Народ на них косится. Новый император подозревает во всех грехах и подвергает постоянным реорганизациям. А собственное руководство в разброде. Кто погиб, кто ударился в бега, а кто просто деморализован. Но Васильич и в этих условиях не отчаялся. Только решил он не делать больше ни на кого ставку, а лично руководить преторианцами в сложном деле овладения императорским троном Этрурии. С этого дня то один, то другой преторианец стали обнаруживать в карманах своих плащей записочки с инструкциями. А поскольку начальства на тот момент у них не было никакого, и приказов им никто никаких не отдавал, преторианцы охотно принялись выполнять инструкции из записочек. А так как по прошествии недолгого времени дела у преторианской гвардии в целом и у каждого отдельного исполнителя инструкций медленно, но верно пошли в гору, то каждый преторианец, получивший новую записочку не за страх, а за совесть, старался выполнить инструкции, в ней содержащиеся. «Ага!» — воскликнул Анатолий Львович. «Вот оно! Полное торжество конспирологии!» «Ну...» — задумчиво протянул отец Василий. «Конспирология! Я думаю, наш гардеробщик и слов-то таких мудреных не знал. Он лишь только старался во благо преторианской гвардии и в память о своем благодетеле Чгерия. Да, этрусски так и не научились делать ничего, кроме оружия. Да и оружие у них уже получалось никуда не годное. Такое, что ни одна страна уже не покупала его. А Васильич тем временем провел в императоры своего человека. Он теперь это мог делать так часто и так быстро, как ему заблагорассудится. Этрурия снова начала продавать по всей Айкумене живительную влагу, которая опять была в цене. Одна проблема. Полученных денег не хватило бы на всех. Да ну их, этих простолюдинов, решил Васильич. У нас теперь свобода, пусть выживают как могут. А нам самим денег, полученных за живительную влагу, не хватает. Нам сейчас много народу и не нужно. Живем со всеми в мире, воевать ни с кем не собираемся. Бог с ними, с простолюдинами. Преторианцы превратились в богатых вельмож, раскатывающих по всей Айкумене, по делам или бизонных, и поражающих своей роскошью и богатством жителей других стран. И главной заботой для них стало охранять источник живительной влаги от простых этрусков. Шло время. Васильич менял императоров, разбогатевшие до неприличия преторианцы в конец обленились, и даже источник живительной влаги перестали охранять. Да и от кого охранять прикажете? Простых этрусков почти не осталось, повымерли давно, а те, кто выжил, от безделья и пьянства превратились в тупых животных. С соседями, ближними и дальними, вечный мир. Так от кого охранять-то? Но не так думали ближние и дальние соседи Этрурии. Живительная влага — это Божий дар. Он не может принадлежать какой-то одной стране. Более того, вы посмотрите на этих этрусских вельмож, которые демонстрируют свое неправедно нажитое богатство при каждом удобном и неудобном случае. Нет, живительная влага, как дар Божий, должна принадлежать всем народам Айкумены, а не кучке грязных этрусских вельмож. Сказано, сделано. Международные силы Айкумены под руководством Союза Эллинских полисов и Индии оккупировали северную часть Этрурии, где бил источник живительной влаги. А преторианцев стали отлавливать по всей Айкумене и отбирать у них их богатство. Вот и сказки конец. «Постойте, постойте. А как же Васильич?» — запротестовал Анатолий Львович. «Что с ним случилось?» «А, Васильич!» — как бы удивившись своей забывчивости, сказал священник. «Васильич! Когда произошла вся эта петрушка, то первое, что он почувствовал, это удивление от того, как такой великий, такой хитрый, такой мудрый план мог привести к таким печальным результатам. Он так удивился, что, наверное, умер бы от удивления, если б мог. Но он не мог умереть. так как был вечным. Поэтому от изумления он превратился в камень. До сих пор в тех местах есть поверье, что кто найдет тот камень, тот станет обладателем всей хитрости этрусских преторианцев. А от всей великой этрусской цивилизации осталось только несколько безделушек, да кое-какие надписи, которые до сих пор не могут прочесть ученые. «А что было потом?» — спросил Колосов. «Потом много чего было», — ответил отец Василий. «Но это уже другая сказка. Одно лишь могу добавить. В самый разгар всей этой истории случилось событие, на которое никто не обратил внимания в силу его обыденности и незначительности. В одной из областей Этрурии двумя братьями было основано новое поселение, названное ими Рим. Поселились там гордые и свободные люди, которые дали начало новому народу, римлянам. Ну, а что было потом, вы, наверное, знаете из учебников истории.